Глава вторая. Через 2 часа я уже стою перед огромными воротами элитного особняка. Высокие коварные решетки, мраморные колонны по бокам, идеально подстриженные кусты. Все выглядит так, будто я попала в декорации к фильму про миллиардеров. «Ну, Кира, ты справишься», — шепчу я себе. «Главное не облажаться». Глубоко вдыхаю, расправляю плечи и звоню в дверь. Мне открывает пожилой мужчина, что-то типа дворецкого, видимо. Не знаю, как это у нас называется. Управляющий? «Здравствуйте. Вы по какому вопросу?» Быстро поправляю сумку на плече и, улыбаясь, отчеканиваю. «Я на работу пришла устраиваться, няней». Мужчина медленно, очень медленно скользит по мне взглядом от головы до ног. Под этим изучающим взглядом я неожиданно начинаю чувствовать себя оборванкой. Хотя, черт возьми, у меня нормальная одежда. Не бренды, понятно, но все чистое, аккуратное. Я даже утюг сегодня с самой верхней полки по такому поводу достала. «Проходите», — милостиво разрешает он. «Если здесь слуги такие, заносчивые, то что ожидать от хозяев? Но деньги мне нужны, а зарплата в объявлении и правда шикарная. Словно последняя попытка заманить хоть кого-нибудь. Ну что за мысли дурацкие? Да на такое место наверняка куча желающих. И если возьмут, мне просто несказанно повезет. Даю себе слово не кидаться хлебом и прочее. Дом, как и ожидалось, что-то с чем-то. Полы из полированного мрамора, стены украшены дорогими картинами. На потолке висит люстра размером с мою квартиру. Кажется, даже воздух здесь чище. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сухо произносит дворецкий. Я киваю и шагаю за ним, мысленно повторяя себе: «Не облажайся, не кидайся хлебом, не огрызайся». Даю себе слово держаться достойно, даже если хозяин окажется снобом в костюме за миллион. Хотя, зная свою удачу, он окажется именно таким. Выдыхаю и поднимаю голову. В этот момент дверь в глубине холла открывается, и на пороге появляется высокий, широкоплечий мужчина. Черные волосы, строгий взгляд, идеально сидящий костюм. Его глаза цепляются за меня, и между бровей тут же появляется недовольная складка. «Ты кто?» Низкий голос звучит так, будто он уже не рад видеть меня в своем доме. Я нервно улыбаюсь. «На собеседование». Он медленно скрещивает руки на груди, смерив меня взглядом, будто решает отправить меня на улицу или дать 5 минут, чтобы доказать свою вменяемость. Секунды тянутся просто бесконечно, а потом он кивает. «Проводи», — бросает дворецкому и тут же разворачивается. «Моя скромная персона его больше не интересует, кто бы сомневался, а вот я глаз не могу оторвать». Дворецкому даже приходится несколько раз позвать громче. «Кира, приди в себя. Этот богач не герой из твоих любимых романов. Жизнь не сказка. В реальности богачи не влюбляются в посредственных дурнушек. Нет, ну я не прямо дурнушка. Все свое, все натуральное и даже веснушки. В юности безумно комплексовала из-за них. Было время, даже свести пыталась. Но больше такой ерундой не занимаюсь. Я прохожу в кабинет, и воздух внутри будто становится гуще. Женщина, сидящая за массивным дубовым столом, встречает меня таким взглядом, словно я случайно зашла в зал заседаний Высшего Совета Богов, и ей поручили решать, казнить меня сразу или дать 2 минут на объяснение. Она вся из себя идеальная. Безупречная укладка, строгий темный костюм, тонкие запястья, украшенные дорогими часами. Я сразу понимаю, это не просто сотрудница. Это, скорее всего, управляющая, правая рука того самого хозяина особняка, который даже не счел нужным присутствовать. Как будто меня уже не взяли на работу, но она просто хочет насладиться моментом моего провала. «Садитесь», — произносит холодно, жестом указывая на стул напротив. Я осторожно опускаюсь, одновременно убирая с глаз сумку, чтобы случайно не зацепить что-нибудь безумно дорогое на этом столе. Разбить или сломать еще не хватало. Чем расплачиваться буду? Женщина складывает руки перед собой, скользит по мне оценивающим взглядом и спрашивает. «Вы имеете опыт работы с детьми?» Ох, вот и началось. Ну, как сказать? Я пожимаю плечами, пытаясь выглядеть уверенно. У меня есть младший брат. Ему уже, правда, 23, но я когда-то меняла ему подгузники. Она не моргает, даже не вздрагивает, юмор не катит, похоже. Черт. Так, значит, опыта нет, констатирует, записывая что-то в блокноте. Ну и ну. А что, если сказать, что я быстро учусь? Она даже не поднимает на меня глаз. Следующий вопрос. Как вы относитесь к дисциплине? О, дисциплина — это важно, бодро говорю я. Каким методом предпочитаете ее поддерживать? Я моргаю. Методом? Метод воспитания, который вы считаете наиболее эффективным, терпеливо уточняет она. Окей, это уже звучит как экзамен. Делаю вид, что глубокомысленно размышляю, хотя на самом деле просто лихорадочно пытаюсь не ляпнуть что-нибудь глупое. Ну, хвалить за хорошее поведение, разговаривать, если что-то не так, напоминать, что родители любят их, но правила должны соблюдаться. Она снова что-то пишет в блокноте. Значит, вы против криков? Вообще да, но если... Против наказаний? Ну, смотря какие наказания. Ясно, резко обрывает она. Боже, это что, собеседование на должность спецагента? Наступает гробовая тишина. Женщина делает очередную пометку и, наконец, поднимает на меня глаза. Почему вы решили подать заявку на эту вакансию? Я нервно хмыкаю. Ну, мне нужны деньги. Она моргает. Честный ответ. Я пожимаю плечами. Считаю, что лучше честно сказать, чем придумывать какие-то «я всегда мечтала о работе няней» и «дети — это цветы жизни». Впервые за все время уголок ее губ чуть дрогнул, будто намек на улыбку. Вы понимаете, что дети могут быть не самыми послушными? Я прищуриваюсь. Вы намекаете на конкретные случаи? Она кивает. Эти дети немного сложные. О, отлично. В каком смысле? В буквальном. Они умные, хитрые и прекрасно осознают, как использовать свою милоту в своих целях. Я с трудом сдерживаю улыбку. О, это не проблема, я тоже не лапочка. Она внимательно смотрит на меня. Вы уверены, что справитесь? Я киваю. Конечно. Разве могут 2-4-летки сломать взрослого человека? Женщина молчит, а потом говорит самую пугающую фразу в моей жизни. Мы посмотрим.